объятиях утренней зари. Я окунусь в прохладу трав, и душу настежь отворив, отдам печаль свою ветрам. Рассветный луч зажег росу, туман клубится по земле. Я все с собой не унесу, я здесь хочу оставить след. Да-да-да, да-да, да-да-да, да-да-да-да. Среди березок и рябин я с детства нить еще храню. Среди некошенных долин я юность старостью сменю. И пусть засыплет листопад мои смятения и грусть, а я без цели наугад уйду в туман и растворюсь.